судьбы монашествующих. В Лавре я познакомилась с родителями одной рисофорной монахини Кати из бывшего Казанского монастыря в Ярославле. В то время монастыри были разорены, разогнаны, монашеское одеяние приказано было снять, и сопротивлявшихся или не исполняющих эти неприемлемые для истинных монахов и монахинь распоряжения арестовывали, увозили в Москву на Лубянку, ОГПУ, и там они или просто пропадали без вести, или слух о них доходил из далеких лагерей Сибири, иногда через несколько лет. Отец Кати-монахини был главным оберкондуктором на Северной железной дороге и за много лет службы сумел выстроить себе в посаде при Лавре маленький домик. Я очень любила у них бывать. Люди простые, верующие и гостеприимные. Уютно было. 4 комнаты, и в каждой, как в келье, много икон в правом углу и лампады, горевшие день и ночь. На стенах олеографии из библейских и новозаветных времен. И в ярких красках портреты государя, непременно при Андреевской голубой ленте, и государыни, одной или со всеми детьми. За это они подвергались ежеминутно опасности расстрела. Побывав у них раза 2-3, уже становилось ясным, почему их единственная, очень красивая, скромная, преисполненная всеми добрыми качествами дочь избрала себе путь отречения, монашества. Монахиня она была строгая, в смысле исполнения обетов, и большая молитвенница. Долго не хотела она надеть на себя мирскую одежду и много плакала об этом. А когда ее уговорили, доказывая, что для души это не есть главное, она надела простое черное платье и белый платочек на голову. Я не сумею объяснить, но как ни переодень бывшую монахиню, она чувствуется под всякой оболочкой. В 1919 году у ее родителей была еще материальная возможность прожить, но в 1920-м наступил голод, и Кате пришлось наняться крестьянам на летние сельскохозяйственные работы. В то время колхозов еще не было. Первое лето прошло благополучно, и она вернулась осенью домой, заработав хлеб на всю зиму. Затем, когда я рассталась с Лаврой, принужденная уехать из-за невозможности существования, я о ней 3 года ничего не слыхала. Пришлось мне встретиться с ее матерью, которая рассказала мне необыкновенную, ну, конечно, не выдуманную, а несомненную историю. На второе лето Катя весной поехала, как и прошлое лето, в город Александров для подыскания работы. Город Александров – это большая, при Иоанне Грозном, знаменитая разбойничья, слобода Александровская, сборище и жительство опричников. Катя стояла скромно на базарной площади с другими работницами, ожидавшими, когда кто-нибудь из крестьян подойдет их нанимать и условиться на летние работы. Подходит к ней молодой парень и зовет к себе на хутор. Очень скоро договорились. Когда он отошел, чтоб привести свою лошадь и ехать, к ней подходит старый крестьянин и говорит: «Избави Бог, не езди на этот хутор. Там живут одни колдуны. Всего 14 дворов, и стоит он на болоте».